«Матвей не говорит по-французски», — снизошел до объяснения Серж. «И вообще, он человек ненадежный. Мы с бароном М. подумали и решили, что доверять ему нельзя. Поэтому вы присмотрите за ним». «Я?» — изумился Алексей. «Мы?» — подняла бровью Полина. Но в том состоянии, в котором находился офицер, не обратил внимания на эту крохотную поправку. «Именно так. Матвей должен выкрасть бумаги, а вы проследить за тем, чтобы все прошло гладко. В своем деле он мастер, так что я не думаю, что с этой стороны возникнут какие-то проблемы». Серж поднял лежащую на столе книгу и извлек из-под нее небольшой конверт. «Главное, чтобы Матвей не натворил глупостей, когда бумаги уже будут у него в руках». «Здесь мы всецело полагаемся на вас», — Серж протянул конверт Каверину. «Возьмите. Внутри приглашение на бал. Вы знаете, что это такое?» «Бал, маскарад, куда принято являться в обычной одежде, но в масках», — ответила Полина вместо Каверина. «Именно», — кивнул на Васильцев. «Мсье Эпинаброкар обожает устраивать торжества, на которых бывает, весьма смешанное общество. Каждый приглашенный имеет право приводить с собой одного-двух человек. Как удобно, не правда ли? Вы с Матвеем отправитесь туда. Тот делает свое дело, и вы уходите. Если даже вас кто-то увидит, то вряд ли под маской узнают». «Один вопрос», — остановил его Алексей. «Где именно находятся бумаги и на что они похожи?» «Это связка протоколов», — отвечал Серж. «Как нам удалось выяснить, Эпине Брокар хранит ее у себя дома в небольшой шкатулке с перламутровой отделкой. На виду он ее точно не держит, так что тут уж Матвею придется постараться». Сотрудник посольства улыбнулся. «Кстати, бал будет послезавтра вечером, так что очень хорошо, что вы подоспели вовремя. Я уж опасался, что все сорвется, другого такого случая не представится. Послезавтра бумаги должны быть у нас, вы понимаете?» «Да», — сказал Алексей, оглянувшись на Полину. Новосельцев поднялся. «Я дам вам свою одежду, такую, что на вас здесь уже давно не носят. Запомните, мода во Франции — это все». «Я учту», — отозвался офицер. Тут он слегка покривил душой, ибо если и был на свете человек более всего равнодушный к моде, то таким человеком был именно Алексей Каверин. В отличие от мадмуазель Полины, которая в тот же день отправилась на Рю де ля Пе и одним махом истратила четверть выделенных на агентов казенных денег. «Восемь шляпок!» — изумился Алексей, увидев ее покупки, среди которых были также косынки, веера и сиреневое платье. «Полина Степановна, зачем вам столько?» «Ах, Алексей Константинович!» — вздохнула его невеста, вертясь перед зеркалом. «Я уже говорила вам, я принадлежу Отечеству, и ради него готова на все». И она вместе с Машей принялась подшивать по фигуре купленное платье, заказанное какой-то герцогиней, которая не явилась за ним. Заметим, кстати, герцогиня оказалась перед жестким выбором. Или платье, или дорогой подарок любовнику, который к ней охладел, и которого она надеялась таким образом удержать. Новое платье для Полины за два дня не взялась бы сшить ни одна модистка, а сиреневое платье было на ней чудо как хорошо. Глава четвертая. Размышления провинциальной барышни. Затерянное в лабиринте, вознагражденное упорство, крушение. Общеизвестно, что нет времени более подходящего для темных замыслов, чем темные ночи. Однако, когда в 7 часов вечера Алексей собирался, чтобы идти на маскарад, за окном не проглядывалось ничего даже отдаленно похожего на сумерки. Солнце щедро поливало расплавленным золотом оба берега Сены, и молодой человек, подойдя к окну, засмотрелся на фантастической приветливости вид. По реке плыла лодка под парусом, два голубя курлыкали на противоположной крыше, из маленькой церкви выходили прихожане. В сущности, в открывшемся ему виде не было ничего удивительного, но отчего-то у Каверина сладко сжалось сердце. Он до сих пор не мог привыкнуть к тому, что находится в Париже, где все говорят по-французски, и у прохожих на улице, даже у оборванных мальчишек-гаврошей, открытые, приветливые лица. Почему-то все окружающее казалось ему чуть ли не сном. Алексей отошел от окна и поймал свое отражение в большом, потускневшем от старости по краям зеркале. Слов нет. Серж Новосильцев разодел его на славу и даже расщедрился на один из своих жилетов. Такого нет даже у английского посланника, многозначительно шепнул сотрудник посольства. Тем не менее, в одежде с чужого плеча, хотя та и шла ему наилучшим образом, Каверин чувствовал себя неудобно. Он терпеть не мог. Занимать в долг, что бы то ни было, и неважно, шла ли речь об одежде, деньгах или женщинах. Однако в следующую минуту Алексей увидел Полину, и все суетные мысли разом вылетели у него из головы. Полина метнула на офицера стремительный взгляд, обошла его как столб и приблизилась к зеркалу. Затем приставила к лицу маску на палочке и покрутилась на месте, дабы убедиться, что мадемуазель Серова хороша со всех сторон. Алексей хотел было сказать комплимент, но тут черт, или, возможно, приревновавшая к Полине госпожа Удача, подал ему мысль пошутить. «И зачем мы пытаемся обокрасть мсье Эпине Брокара?» — спросил Алексей. «Достаточно показать ему вас, и он сам все отдаст». Потому как сверкнули глаза Полины, Каверин сразу же сообразил, что шутка вышла неудачной, но было уже поздно. «Как бы не так», — помыслила про себя барышня Серова. «То, что он может отдать, мне и даром не надо». Вслух, впрочем, она спросила, «А что с этим, как его, с Матвеем?» Алексей поморщился так, словно невзначай проглотил жабу. Днем он заехал в посольство за Матвеем, оказавшимся плюгавым, рябым мужичонкой, с хитринкой в глазах, а дальше начались бесконечные мучения. Сначала вор ограничивался тем, что демонстрировал ловкость рук, предъявляя ему бумажник, всего минуту назад спокойно лежавший во внутреннем кармане сюртука Каверина, или часы, совсем недавно надежно прикрепленные цепочкой к жилету, причем Алексей никак не мог понять, как ему удается их украсть. Дальше было только хуже. Стоило чопорному барону М. с лорнетом заглянуть к ним и осведомиться, успели ли секретные агенты сработаться, как с руки его чудодейственным образом исчез перстень, подаренный барону первой юношеской любовью. Каверин был готов показать под присягой, что Матвей даже не подходил к послу, и тем не менее, когда перстень неожиданно обнаружился в кармане у Сержа, куда просто никак не мог попасть, Алексею было строго-настрого приказано не спускать с вора глаз. «Если этот затейник провалит все дело, — сказал Новосильцев, напирая на слово «затейник», — то отвечать будете вы, сударь. Да-с!»